Лена Фойер, Катя Климочкина. Травма. Что она с нами делает и что мы можем сделать с ней. Книга про комплексное ПТСР.